Малкин с интересом на меня смотрит. «Бажанов сдал вам тайники?» «И не только. Мы и поливановские документы прочитали. Да, и кроме того, открою вам секрет. В нашем распоряжении есть запасы, которые превышают губернаторские. Ну, скажем так, на несколько порядков. И какие козыри теперь у него остались?» Капитан задумчиво молчит. «Не тороплю его, пусть мужик подумает». «Вы будете его судить?» «Естественно». «Наши показания вам нужны?» «Не особенно. Как вы уже видели, у нас достаточно материалов для того, чтобы повесить его 8 раз подряд. Дадите показания, хорошо. Нет, так и без вас обойдемся». «Хорошо. А лично к нам претензии есть?» «Нет». «И мы можем уйти?» «Или остаться. Не скрою, в специалистах подобного уровня мы заинтересованы». «Благодарю за откровенность. Тем не менее, это выглядело бы неправильно. Мы хотели бы уйти». «Куда же?» «Ну, на этом городе свет ведь клином не сошелся. Или у вас есть возражения?» «Да нет, можете идти. Только у меня будет к вам одна просьба». «Слушаю вас». «Бункер Поливанова. Там ведь ваши люди дежурят?» «Да». «Они уйдут вместе с вами?» «Скорее всего, да. Вы хотите, чтобы я передал вам бункер со всем его содержимым?» «Возражаете?» «Это ваше право. Но нам потребуется снаряжение, возможно, транспорт». «Не вопрос. Можете взять с собой все, что вам потребуется, ну, включая вооружение. Его ведь там предостаточно». «А наше оружие?» «Забирайте. Только вот этот пистолет, — хлопаю я себя по бедру, — не отдам, уж извините, привык уже. Переживем как-нибудь». «Ну, что там?» Приподняв голову над бревном, тихонько шепчу я. «Тихо! Такое впечатление, что в доме пусто!» Свистящим шепотом отвечает мне темнота. «Это не так. Своими хитромудрыми приборами ФСБшники насчитали внутри него не менее 5 человек. Но внешнее здание выглядит совершенно покинутым. Ни один лучик света не пробивается из зашторенных окон. Ни один звук не нарушает тишины. Строение словно вымерло. При проверке адресов, указанных в списке, нам удалось взять только 1 человека. 2 других точки оказались пустыми. Люди оставили их. Причем в одном месте на столе стоял еще теплый чайник. Что-то или кто-то спугнуло его обитателей. А вот 4-й домик. Это отдельно стоящая усадьба, обнесенная крепким забором. Он полностью закрывает двор, лишая возможности наблюдать активность внутри него, хотя это тоже, как сказать. Во всяком случае, укрепленная в слуховом окне соседнего дома камера этот двор видит. И даже наступившие сумерки ей не слишком-то мешают. На экране портативного монитора хорошо видна внутренность двора. Надо отдать должное связистам. В их тоннеле оказался небольшой запас таких продвинутых штучек, которыми они умеют ловко пользоваться. При помощи тепловизора Марков безошибочно определил, что в сарае, расположенном в глубине двора, стоит автомобиль с прогретым двигателем. А на чердаке, около окна, примостился один из обитателей дома. Уж явно не с пионерским горном мужик сидит. Не спят обитатели, ждут чего-то. Или кого-то. Грач тихонько толкает меня локтем. Но я и сам успеваю заметить пятнышко света во дворе. Экран монитора переносной системы наблюдения только на мгновение зарился мимолетной вспышкой. Кто-то, выходя из дома во двор, слегка подсветил себе дорогу фонариком. «Ага, зашевелились обитатели, Марков что-то настраивает в приборе, и мы видим темный силуэт, неторопливо пересекающий двор. Сидящий на чердаке подсветку включил, шепчет мне на ухо капитан. Прицел? Не только. На забор, посмотрите. По периметру забора на экране монитора видны яркие черточки, а подступы к дому вдруг оказываются неплохо освещенными. Ика подсветка. Он окрестности дома просматривает. Рядом негромко хмыкает грач. Говорил же, что близко подходить нельзя. Вот и посмотрим, кто тут прав оказался. Тут он на коне, возразить ему нечего. Еще при подходе к дому он первый заметил в оптику небольшие черные прямоугольники, укрепленные на заборе и близстоящих деревьях. Опытный спец тут же притормозил наше развертывание и распихал всех по укрытиям чуть поодаль. И не ошибся. «А не слабо они тут окопались», — ворчит он себе под нос. «Капитан», — шепотом окликаю я связиста, — «что в эфире?» «Кодированный радиообмен, 2-3 корреспондента. Сигнал сильный, они явно поблизости располагаются». «Да снайпер у них на чердаке. Не унимается грач. И ежу ясно». «Нет», — возражает ему капитан. «Двое, да рядом расположены. А вот третий — не факт. Сигнал хотя и сильный, но чуток слабее будет». «Да в доме он сидит», — не соглашается командир серых. Не ввязываясь в перепалку, подношу к глазам ночник. Как распределена подсветка вокруг дома? Периметр они просматривают. Факт. Двор? Косой взгляд на монитор. Да, и во дворе та же картина. А что еще они пасут? Осматриваю окрестности. Взгляд тут же цепляется за освещенный участок улицы. Взгляд невооруженным глазом темно. Значит, подсветка стоит и там. Толкаю серого в плечо и указываю пальцем. Он на полуслове прекращает перепалку и смотрит в ту сторону. «Там третий», — шепчу я. «Связью мы стараемся не пользоваться. Черт их знает, этих обитателей дома. Вдруг они эфир пасут. И тут мы, мол, здрасте. Пусть они и не поймут наших переговоров. Сам факт их появления именно здесь и сейчас может здорово насторожить наших оппонентов. А, кстати говоря, грач, а откуда они электричество берут?» Вопрос далеко не праздный. Город уже давно сидит на голодном пайке по этой части. Нет, городская электростанция в полном порядке, и угля вполне достаточно. Но вот из нескольких генераторов работают только два, да и то на самые неотложные нужды. Прочие остановлены. Они в исправности и работать могут, но сделано это из соображений бережливости. Ибо запчастей на складах мало, и технику надо бы поддерживать в исправности и не перегружать. Поэтому и свет в жилые дома подают только до 11 часов. А сейчас уже половина второго, и электричество давно уже отрубили. Серый вырубается моментально. Все-таки дает себя знать старая выучка. «Генератор?» «Не слышно. В подвале может стоять». «А у этого?» Киваю в сторону третьего засадника. «Подсветка на аккумуляторах?» «Тогда и срок работы на пару часов. Эти прожектора жрут немерено. Или у него с собой рюкзак с батареями?» «Вряд ли». Мы смотрим друг на друга. Говорят, что умная мысль часто приходит в разные головы одновременно. Не знаю, может быть и так. Но вот то, что хреновые догадки часто приходят на ум разным людям одномоментно, уже не раз проверено. «Ваши?» «Нет», — качает головой грач. «Скорее уж, твои». «Похоже. Такие фокусы вполне в духе родной конторы. Это уж точно не губерская охрана, Они под другое заточены. Фигово. Мост? Очень даже может быть. По почерку самое оно. Положение весьма невеселое. Мы все сейчас сидим в глубокой заднице. Отчего? Да от того. Находящиеся в усадьбе люди врубили подсветку. То же самое сделал и третий деятель, залегший чуть поодаль. Казалось бы, и хрена ль в том такого. Электричества у них сейчас нет, и генератора мы не слышим. Ветер отсутствует, и выхлоп генератора мы уж как-нибудь доучуяли бы. Это здесь. А у того, дальнего сидельца, генератора с собой уж точно нет. Но подсветку врубил и он. И какие из этого следуют выводы? Да самые хреновые, откровенно говоря. Это засада. Грамотная и хорошо организованная. И этот факт меня весьма удручает. Нас всех, да и меня, старого опера, провели как по нотам. Надо полагать, у этих ребятишек были предусмотрены какие-то способы экстренного оповещения в критической ситуации. И как только мы взяли первого, сработала система. Как? Да хрен ее знает. Но сработала. И ушлые парни сделали все по сценарию. Нам даже оставили теплый чайник, словно говоря, тут они. Никуда еще убежать не успели. Оттого и рванули все разом по последнему известному адресу. И ничего не успели подготовить и организовать. Как же уйдут ведь? Вот теперь мы и сидим под забором. Предусмотреть наличие у нас ночников и опытных спецов противник не мог. Ясен пень, что на бронетехнике такие приборы есть. Но ведь мы-то пришли сюда пешими. Грузовик остался метров 500 отсюда. А поскольку серые редко где успели засветиться, да и то большей частью среди своих, про них тоже мало кто из посторонних знает. Так что это дало нам некоторую фору. По крайней мере, нас не расстреляли сразу, как только мы подошли к забору. Спасибо грачу, что мы этого не сделали. Оттого и молчат наши противники, ждут, когда мы подберемся поближе.